Социальная этика. Лао Цзы думал, что общество с его вождем, царем, может в значительной мере способствовать осуществлению учения об индивидуальной морали. Поэтому Лао Цзы серьезно занимается решением вопроса об общественном строе. По мнению Лао Цзы, общественный строй требуется естественным порядком мира, и без управления никакое общество существовать не может. Признание законности государственного строя привело Лао Цзы к признанию монархизма. Монархия, по мнению Лао Цзы, более других форм правления способна привести людей к единству, которое и есть мировой закон. Глава 27. Другими словами, как единое Дао приводит в порядок все существа, так и на Земле единое управление должно приводить всех людей в единство. Царь, по мнению Лао Цзы, стоит на недосягаемой для нас высоте. «Четыре величия в мире», – пишет он. «Дао, небо, земля и царь». Глава 25. Это мнение Лао Цзы основано на том, что царь, стоя во главе народа и будучи повелителем его, мог бы нравственно повлиять на своих подданных. Слова и дела его могли бы быть примером и образцом для всех. Глава 26. Поэтому он предлагает царю быть особо внимательным к себе и преподает целую систему о морали царя. Прежде всего Лао Цзы выставляет Дао как идеал царя. Он советует царю во всех отношениях подражать Дао. Он учит, чтобы царь соблюдал бездеятельность. Это видно из следующего изречения его. «Дао ничего не делает, поэтому оно делает все». Глава 37. Нужно заметить, что ничего не делать или быть бездеятельным по Лао Цзы не значит находиться без движения, а напротив действовать, но без праздного умствования. Управляющий страной посредством умствования, учит Лао Цзы, погубит ее. Когда страна управляется без умствования, то в ней будет благоденствие. Глава 65. Очевидно, что Лао Цзы смотрел на учение и умствование как на социальное зло. Умствование, по мнению Лао Цзы, омрачают очи разума и приводят людей в заблуждение, могущее нравственно погубить их. Отрицательное отношение Лао Цзы ко всякого рода умствованию привело его к крайности, к полному отрицанию всякой образованности. Он думал, что образованность и просвещение нарушают счастье человека. Поэтому он советует царям держать народ в разумном невежестве, глава 3, и естественной простоте, в которой и заключается блаженство людей. Будучи проповедником простоты и естественности, Лао Цзы не мог сочувственно относиться к сложным законам и мелочным постановлениям. Он считает их началом социального зла. Когда в государстве много законов и постановлений, учит он, то число воров, то есть вообще преступников, увеличивается. Продолжая дальше развивать свою идею о простоте и естественности, Лао Цзы доходит до отрицания богатства. Драгоценные вещи обольщают сердце человека и приводят его к желанию завладеть ими. Это, в свою очередь, ведет человека к преступлению. Эта мысль очень ясно выражена в следующих афоризмах. Чтобы люди не сделались ворами, нужно не придавать никакого значения труднодобываемым, то есть ценным, вещам. Глава 3. Когда будут оставлены выгоды, то воров не будет. Глава 57. В социальной этике более всего занимает нашего философа вопрос о войне. Этому много способствовали исторические обстоятельства, современные ему. Война, по его взгляду, незаконна. И убивать людей – непростительное преступление. Война есть жестокое нарушение естественного течения природы, созданной Дао, и противно существу Дао, то есть абсолютному добру. И вот Лао Цзы пишет, если бы война была добро, то нужно было бы радоваться ей, но радуется ей лишь любящий убивать людей. Глава 31. Следовательно, она противоестественна и преступна. Война – это величайшая несправедливость и беда. Вот почему наш философ учит, когда война окончится победой, то стоит объявить всеобщий траур. При таком взгляде на войну Лао Цзы не мог одобрить и орудие войны – войско. Свое полное отвращение к нему он выражает следующими словами. «Войско есть орудие нечестивых, поэтому не может быть орудием мудрых». Глава 31. Хотя Лао Цзы принципиально отрицает войну, но тем не менее сила современных ему исторических условий заставила его рассмотреть вопрос, какая война менее беззаконна. Он считает менее беззаконной войну оборонительную, а наиболее беззаконной – войну наступательную. Об этом очень хорошо высказано им в следующем изречении. Когда цари и князья заботятся об обороне, то сама природа сделается помощницей их. Глава 67. Вот беглое обозрение нравственного учения Лао Цзы. Мнение Лао Цзы, что нравственная природа человека повреждена, но еще не лишена возможности достигнуть относительного нравственного совершенства, сразу без сомнения поставило его на правильную точку зрения о сущности морали. Отправляясь от этой точки зрения, он выработал в себе ряд верных взглядов на сущность нравственности. Таковы, например, его учения об идеале и критериях нравственности и оценке нравственных действий человека. Сравнивая древнейшие учения о нравственности, мы ясно увидим, что лао-циевская моральная система выделяется из них всех. Не будет преувеличением, если я скажу, что до появления христианства не было такого возвышенного и стройного нравственного учения, как система Лао Цзы. Правда, Шакьямуни также проповедовал возвышенное нравственное учение. Но в нем много противоречий и преувеличений, которых в системе Лао Цзы почти нет. Хотя еврейская мораль стояла, пожалуй, выше буддийской, но в ней проповедовалось учение око за око и зуб за зуб, чего наш философ не допускал. Он проповедовал самоотверженное человеколюбие и любовь к врагам. Глава 63. Этика Лао Цзы представляет собой не какие-нибудь случайные уроки о нравственности, а строго логический вывод из его метафизической системы, которая также не лишена некоторого интереса. К ней мы теперь и перейдем.